Глава 24. Мэтью. Я всегда позиционировал себя как спокойного человека, который не любит драки, скандалы, бурные разборки и агрессию в любом ее проявлении. А за минувшие 2 месяца я даже открыл для себя, что, оказывается, я еще и пиздец терпеливый. Ведь далеко не каждый смог бы почти ежедневно на протяжении долгого времени общаться с девушкой, с которой у тебя нет абсолютно ничего общего, и делать вид, будто тебе это общение в кайф. И еще меньше людей смогли бы столько же находиться рядом с ее лучшей подругой, от которой башню рвет, а тело с ума сходит от необходимости прикоснуться каждый раз при встрече с ней, при этом не имея возможности сделать это. Та еще задачка, знаете ли. Но я справлялся с ней как мог с того самого дня, когда дал Веронике обещание не лезть к ней до тех пор, пока моральное состояние Аланы не нормализуется. И опять-таки, делал я это только потому, что не хотел напрягать Мегерку и провоцировать в ней еще большее чувство вины перед подругой. Мне вполне хватило ее до нельзя сожалеющего выражения лица с утра после ночевки у нее дома. Это реально малоприятное зрелище, когда девушка после оргазма с тобой не улыбается от удовлетворения, а ходит с опущенной вниз головой, словно напакостничавшая собачонка. Разок увидеть это оказалось достаточно, чтобы больше никогда не желать видеть вновь. Именно поэтому я так долго терпел, не писал, не звонил, не навязывался ей и был, чтобы меня, хорошим, понимающим парнем. Но любому терпению приходит конец. И мое лопнуло в тот же миг, как я увидел сегодня в толпе мою неотразимую красотку в компании белобрысого качка и, мягко говоря, прихуел. Я, значит, ради нее с подружкой вожусь, слежу, чтобы она не пропускала сеансы с психологом, слушаю ее бесконечную болтовню и прикидываюсь, будто мне безразлична Мегерка, лишь бы Алана ни о чем не догадалась, а Вероника тем временем разгуливает на званные вечера в соблазнительном платье под руку с бывшим парнем, который одним лишь взглядом пожирает ее, как голодавший волк. А еще лапы свои умещает на ее оголенную спину и сочный зад. И прижимается к ней так, будто готов оттрахать прямо посреди зала. Нормально, блядь? Я едва бокал рукой не раздавил, когда увидел в толпе эту парочку. А теперь с трудом сдерживаюсь, чтобы не свернуть Мегере шею, пока она злится на меня в ответ непонятно за что и округлившимися глазками хлопает от тотального шока. Что же ее так злит и удивляет, мать ее? Реально не втупляет причину моего праведного гнева? Ну что молчишь? Отвечай давай, какого черта ты сюда приперлась с Райаном? Цежу я и буравлю ее взглядом, словно дыру желая в красивом лице пробить, чтобы добраться до ее мозга и самому найти все ответы. Она же предсказуемо молчит, а затем вместо разъяснений резко врубает свою любимую роль негодующей ведьмы. «А ты ничего не попутал? С чего вдруг я должна тебе что-то объяснять?» Выпаливает зараза, теперь уже поражая и меня. «С чего вдруг? Ты сейчас серьезно?» «Конечно, серьезно. Я же не спрашиваю, с кем и зачем ты сюда пришел». «С мамой. Потому что она попросила составить ей компанию. Теперь твоя очередь». «Ты сам знаешь, с кем я пришла?» «Знаю. Но почему ты это сделала?» «Потому что Райан пригласил». «И какого хера ты согласилась на приглашение бывшего?» «Разве не очевидно? Захотела провести с ним время, поэтому и согласилась». А вот теперь ее ответ подбрасывает шкалу моей злости до заоблачных высот. «И часто?» Уточняю я совсем глухо. «Что часто?» «Часто за последние месяцы у тебя появляется такое желание». «А что это за допрос такой? Я ни перед кем оправдываться не обязана, и уж тем более перед тобой». Мне сейчас послышалось, или она действительно вконец охуела? «Не обязана, значит?» Тихо-тихо переспрашиваю я, едва справляясь с поражающим все клетки мозга гневом. «Естественно. Это ты лучше объясни, откуда узнал мой псевдоним и что за цирк тут разыграл с редактором, если она вообще редактор?» Мегера вновь пытается толкнуть меня, но я лишь сильнее вдавливаю ее в край стола. Игнорируя вопрос, я все-таки сжимаю сучке шею до ее жалобного писка и злостно проговариваю. «Единственное, кто здесь устроила цирк, так это ты, Вероника. И вот уже не знаю, как долго ты шляешься с этим блондинистым клоуном втайне от меня, но запас моей доброты и терпения ты только что одним махом исчерпала». «Чего?» — до крайности удивляется она, беся меня до невозможности. «На то, что больше я не стану себе отказывать ни в одном желании, ни ради твоей манипуляторши-подруги, ни ради тебя, стерва неблагодарной, что вздумала из меня идиота делать и за моей спиной с бывшим встречаться. Я не говорю, а рычу, словно животное, и с таким же озверением вгрызаюсь в ее рот. Да, не целую чувственно, как я неделями мечтал, а будто жру ее, наказываю, трахаю языком ротовую полость, проглатываю ее протестующее мычание и попытки что-то сказать. И, блядь, даже сквозь клокочущую в теле ярость ощущаю, как сердце от восторга раздувается и приступает бомбить по грудной клетке, разнося этот бешеный стук по всему телу. Прям уши закладывает от роя противоречивых чувств и ощущений. Однако мне все равно удается расслышать, как совсем скоро мычание Вероники сменяется. Нет, не плачем, а сладкими стонами. А ее руки на лацканах пиджака неумолимо расслабляются, прекращая попытки остановить мой натиск. И от ее, на удивление, быстрой капитуляции меня лишь сильнее заносит. На всей скорости, без тормозов. С надсадным хрипом врезаюсь пальцами в ее бедра так, чтобы следы на коже оставить. Чтобы услышать снова ее жалобный писк, и чтобы помнила, дура, кому именно разрешено лапать ее попку. «Мэтт!» Беспомощно скулит она сквозь поцелуй мое имя, когда я рывком усаживаю Мегеру на столешницу и вклиниваюсь эрекцией между ее ног. «Что, Мэтт?» Нещадно смыкаю зубы на ее нижней губе. «Остановись!» Блеет она таким тоном, что можно смело читать «Продолжай, дальше!» Что я и делаю, вновь вторгаясь языком в ее рот чересчур агрессивно. Понимаю это, чувствую привкус крови на губах, но не могу успокоиться. Под ребрами нещадно печет, разум кроет, стоит лишь опять вспомнить, как Райан прижимал ее к себе, как она мило улыбалась ему, а он чуть ли слюни не пускал на ее декольте. Да и как тут не пускать, когда я даже издалека заметил, что Вероника пришла без лифчика, а платье выбрала такое, что прямо-таки кричит с мольбами к народу, чтобы его кто-нибудь снял. И этим кем-то буду я, и никто больше. Резко, быстро, всего одним движением рук сталкиваю бретельки с плеч, и легкая ткань золотом опадает ей до талии. «Окер, что ты творишь?» Чуть громче возмущается Вероника и тут же порывается вернуть платье на место, но я заваливаю ее спиной на стол и одной рукой окольцовываю запястья, сцепляя их над головой. «То, что давно хотел сделать!» Шепчу я ей в губы и съедаю очередной стон, свободной рукой с упоением сминая ее зачетную грудь. Не маленькую, не большую, идеальную, мягкую, нежную. И вкусную, словно свежеиспеченный кекс с розовой ягодкой на верхушке, который я стремительно спускаюсь ртом, по пути оставляя влажный след на коже язычком. Тут и сливки не нужны. Вероника и так сладкая до одури. Лежу, покусываю, дразню языком ее сиськи, ртом всасываю затвердевшие вершинки и распадаюсь на атомы от вида того, как ее кожа усыпается россыпью мурашек и розовеет в местах моих терзаний. «Мэтт, прошу, остановись!» Язычок ее так и продолжает наперебой со стонами еле внятно щебетать, пока тело выгибается навстречу моему рту, ножки сжимают мои бедра, подталкивая пах к ее промежности, а руки перестают пытаться вырваться из оков. Полный диссонанс между мозгом и физикой. Как у нее, так и у меня. Ведь в башке я до сих пор хочу ее наказать. Оттрахать без прелюдий, сделать так же больно, как и она сделала мне своим свиданием с бывшим. Но на деле, лаская ее тело губами, языком, дыханием. Отпуская запястье из захвата, руками очерчиваю все изгибы разгоряченной фигурки. Я улетаю, когда чувствую, как Вероника скользит руками по моей спине, шее, затылку. Волосы зарывается, тянет резко, но не для того, чтобы отцепить меня от себя. А чтобы вернуть голову к своему лицу, напасть на губы с голодным поцелуем и обнять меня так крепко, словно боится, что я вот-вот пропаду. Сука, я так скучал по ней все это время, что все накопившиеся за месяцы чувства валят наружу. Витаю в воздухе, опадаю на кожу мелкой колкой дробью. И я дрожу, она тоже. пробиваем друг друга этими вибрациями, сердцами обезумевшими сталкиваемся. Грубо. Нет. Скорее, с какой-то лютой необходимостью обнимаемся, целуемся, сплетаем языки, кусаем нежно кожу, всасываем. И этот контакт поднимает в груди такой ураган, что к чертям уносит всю злость и обиду. Блять, я реально готов простить ей обман с Райаном. Хотя, о каком обмане я тут говорю? Мы с ней еще даже не встречаемся. Но черт, я уже считаю ее своей. И еще с прошлой встречи, наедине, когда четко дал понять ей, что не откажусь от нее. Сколько бы ждать ни пришлось, не откажусь. А если я говорю, то от своих слов никогда не отказываюсь. Однако Вероника этого явно тогда не уяснила. Так часто. Оторвавшись от ее губ, шепотом спрашиваю я и опускаюсь к ее шее, будто в поле с цветами окунаюсь. Она, как всегда, пахнет обалденно. «Что?» Едва слышно выдыхает она и охает, когда я смыкаю зубы на тонкой коже в наказание за непонятливость. «Часто с бывшим встречаетесь. Может, вы уже сойтись успели, а я и не в курсе». Передвигаюсь еще ниже, к плечам, и их уже кусает всей души, со злостью и ревностью, что дробит мне кости на шметки. «Ау! Больно! Ты совсем озверел?» Немного придя в себя, ворчит Мегерка и упирается руками мне в плечи. «Ты еще спрашиваешь? Скажи спасибо, что я у всех на глазах тебя не отодрал за этот неожиданный блондинистый сюрприз». «Не отодрал? Да как ты смеешь такое говорить мне, если сам тискаешься с другими девушками?» Выдает она запальчиво, вынуждая резко приподнять голову и посмотреть ей в глаза. Надеюсь увидеть в них намек на шутку, но нихера. Она на полном серьезе мне сейчас эту дичь высказала. «Ты сегодня головой стукнулась, Вероника? Или напилась опять? С какими девушками я тискаюсь? Единственное, с кем я трахался эти месяцы, причем исключительно морально, так это Алана. Ты же сама все видела». «Да, я все видела», — бурчит она, и ее серый взгляд вдруг наполняется влагой. «Какого черта?» «И что же ты такого увидела, раз собралась сейчас слезы лить?» «Иди ты знаешь куда». «Знаю. В тебя. Но это будет только после того, как ты ответишь на все мои вопросы». «Ни на что я не буду отвечать!» «Будешь». «Не буду, и слезь с меня!» «Слезть? Надо же, а минуту назад ты явно хотела продолжения». «И спасибо тебе, что напомнил, почему мне не стоит этого хотеть. Так что слезь и дай мне одеться!» Повторяет она с рычанием, а распластанное на столе тельце быстренько напрягается, но я наваливаюсь на Мегерку еще сильнее, намертво придавливая к столешнице. «Я могу только раздеть до конца». И только от тебя зависит, сделаю я это аккуратно или разорву на куски твое сексуальное платье. Она морщит носик от возмущения и продолжает тщетные попытки скинуть меня с себя, не восприняв мои слова за чистую монету. А зря. Треск ткани и ее стрингов уже в следующий миг быстренько успокаивает ее взбунтовавшееся тело. «Мэтт, что ты сделал?» «Разорвал твои трусики. Следующим будет платье». Предупреждаю я без тени улыбки, прячу невесомый клочок ткани в карман брюк. «Варвар, ты совсем рехнулся!» «Даже отрицать не стану. Только ты в этом и виновата». «Я виновата?» «Да, а ты?» Одержимо утыкаюсь носом ей в щеку и вдыхая, ощущая, как член скоро взорвется от притока крови. «И если ты не заговоришь сейчас же, я позабуду о том, что за дверью находится сотня гостей, и оттрахаю тебя здесь так, что вся элита города расслышит твои крики». В подтверждение своих слов совершаю несколько поступательных движений, вбиваясь бугром в центр ее бедер. Голенький, между прочим. И осознание этого, вкупе с коротким предательским стоном Вероники, совсем усложняет задачу не послать все к чертям уже прямо сейчас. Я ведь знаю, что именно этого она и жаждет. Причем ничуть не меньше, чем я. А точнее, я знаю очень многое, что кишит в голове у этой серьезной и, на первый взгляд, неприступной крошки. И все благодаря говорливой Алане, которая в бурном потоке слов выдала тайный псевдоним Вероники. Я, как узнал его, в тот же вечер нашел ее авторскую страницу и знатно прифигел от количества читателей, любящих почитать порнушку. А чуть позже прифигел вдвойне, когда меня самого вштырило от написанных сцен круче, чем от просмотра порно. Вот уж не знаю. Я так возбуждался постоянно из-за ее вкусных и детально описанных постельных сцен, или же потому, что знал, что это пишет именно Вероника. Но черт, я каждый раз заводился с первых же строк. Отвечай на мой вопрос, Майлз. Что у тебя с Райаном? Или мы сейчас же повторим эпизод Хлои и Лэндона у него в офисе? Хочешь? Многообещающе ухмыляюсь я и буквально сразу же начинаю упиваться видом ее покрасневшего лица. «Так ты читал?» Ошеломленно выдыхает она, в разы убавляя степень своего негодования. «Не просто читал, но и реально ждал каждую новую главу с нетерпением. А потом дрочил и представлял, как все написанные сцены повторяю с тобой в реальности. Признаюсь я и слегка потираюсь стояком о ее промежность, радуясь, что Вероника больше не пытается оттолкнуть меня. Видишь, не так сложно ответить на вопрос честно. Но ты почему-то отказываешься это сделать, как всегда продолжая вредничать и огрызаться. Даже после того, как уже растаяла подо мной. Я не хочу отвечать и вообще говорить с тобой, потому что ты сделал мне больно, понятно?» Выпаливает она с обидой, словно маленький ребенок, но так искренне, что в моей груди что-то трескается. «Больно? Каким образом?» «Боже, ты серьезно будешь строить из себя дурака? Я все видела собственными глазами!» «Да что ты, мать твою, такого видела? Ты можешь прямо, наконец, сказать?» «Я видела, как ты сегодня тесно общался с Синтией, как прикасался к ней и как ей позволял делать то же. Я понимаю, что не имею права злиться и обижаться. Между нами ничего нет и не будет, но мне все равно до жути больно было это видеть. Если тебе понравилась другая, то отлично. Удачи тебе с ней. Просто зачем ко мне опять лезешь? Зачем еще больше усложняешь мне задачу забыть тебя?» Пылко выдает Вероника и замолкает, наверное, ожидая услышать от меня объяснение. Но вместо слов я лишь тихо выдыхаю, чувствуя, как губы сами по себе растягиваются в довольную улыбку. «И что это за реакция такая?» — недоумевает она, бегая по моему лицу озадаченным взглядом. «А какая реакция должна быть, если ты, оказывается, ревнивица похлеще, чем Алана?» «Я не ревнивица, а точнее, никогда такой не была. Но с тобой все не так. А ты только усложняешь. Зачем это надо?» С некой обреченностью спрашивает она и устало прикрывает глаза. Я соединяю наши лбы, с каждым новым вдохом вбирая в себя всю смесь накаленных эмоций, потрескивающих в пространстве вокруг нас. «Почему ты опять спрашиваешь, если ты и так все прекрасно знаешь? Разве я не сказал тебе еще 2 месяца назад, что не откажусь от тебя, а только временно оставлю в покое?» «Сказал, но...» «Но что «но»? За это время решила, что я передумал?» «А разве это не так?» Тихо шепчет глупышка, и я провожу пальцем по ее чувственным губам. «Думаешь, было бы это так, я бы продолжал общаться с Ланой?» «Я не знаю, Мэтт. Я уже ничего не знаю. А этот твой флирт с Синтией?» «Да не флиртовал я с ней. Ну, точнее, флиртовал, но не просто так». «Понятное дело, что не просто так. Считаешь, я только вчера родилась и не знаю, для чего парни флиртуют с девушками?» «Поверь мне, в этот раз твои выводы в корне неверны». Она открывает глаза, смотрит на меня с непониманием, и я решаю поскорее раскрыть ей истинные мотивы моего поступка. Я с ней так общался только потому, что мне нужно было у нее кое-что узнать. «И что узнал?» — скептично фыркает она. «Представь себе, когда девчонке отвешиваешь приятный комплимент и проявляешь заинтересованность в ней, то она становится в разы сговорчивей. Проверено неоднократно. Вот и все. Больше между нами ничего не было». «И ты хочешь, чтобы я тебе поверила?» «Конечно. Потому что и сама знаешь, что если бы у меня с Синтией что-нибудь случилось, об этом уже давно бы знал весь Спрингфилд». Вероника поджимает губки, явно обдумывая мои слова, пока в моей голове продолжает звучать лишь один ебучий вопрос. «Со мной разобрались. Но теперь будь добра объяснить мне этот выход с Райаном. Опять сойтись с ним решила, так что ли? Думаешь, я позволю тебе это сделать?» С раздражением спрашиваю я, непроизвольно сжимая пальцами ей скулы. Но на сей раз этим грубым, несдержанным действием не злю Веронику и не пугаю, а впервые за эту встречу заставляю быстренько ответить. «Нет, нет, у меня и в мыслях не было с ним сходиться». «Тогда почему ты здесь с ним вместе?» «Это получилось случайно, и, между прочим, из-за тебя», заявляет она и смущенно отводит взгляд в сторону. «Ничего себе! Вот это новость!» «Да, я случайно согласилась на его приглашение, когда... Черт! В общем, неважно, просто знай, что это ничего не значит». «А Райан в курсе? Он так смотрел на тебя, что мне глаза ему выколоть хотелось». «Он был бы в курсе, если бы меня не отвлекала подосланная тобой девушка. Зачем ты устроил этот спектакль?» «А разве ты согласилась бы уединиться со мной, если бы я просто попросил?» «Нет, конечно». «Ну вот, ты сама и ответила на свой вопрос». «Так ты и не ответил. Откуда узнал о моих книгах?» «А ты не догадываешься? Твоя любимая подружка рассказала. Ее зрачки резко увеличиваются от удивления». «Она не могла этого сделать». «Но я спешу ее расстроить». «Могла, Вероника. И сделала. И ты явно не осознаешь всего, на что способна Алана». «О чем ты говоришь?» — мурится красавица. «И почему ты назвал ее манипуляторшей?» «Потому что Алана она и есть, а еще отменная актриса». «Что за чушь ты несешь?» «Ту чушь, которую даже я не сразу заметил, а ты и подавно не увидишь ее в Лане, потому что слишком сильно доверяешь и печешься о ней». И «я сейчас не просто так наговариваю на Браун. Я вообще никогда не бросаюсь с заявлениями, если не уверен на 100%. А насчет Аланы я уверен как никогда. Жаль лишь, что моя внимательность к деталям в этот раз подкачала из-за ежедневного загруженного графика, и я лишь последние пару недель начал замечать фальшь в ее отменной игре. Но зато, как только я это сделал, во мне тут же зародились подозрения, что нестабильное состояние Ланы — не что иное, как спланированный театр одной актрисы. А на днях я полностью убедился, что эта хитрая лиса только со мной и Вероникой мастерски строит из себя жертву. С другими же подругами она ведет себя более чем нормально. И скажу даже больше. Вместо времяпрепровождения у себя дома в одиночестве и тоске по мне, о которой она частенько мне заливала, Алана отрывалась в разных городских барах и клубах вместе с подружками из группы поддержки и, без сомнений, в компании множества парней. А ее шестеркам-черлидершам пригрозило, что если они посмеют кому-то рассказать об их веселье, сразу же вылетит из команды. Об этом и многом другом мне как раз и рассказала сегодня Синтия Мельбрук, полностью подтвердив мои подозрения. И только для того, чтобы вытянуть из нее эту информацию, мне и пришлось к ней немного подкатить. Однако, как только я выкладываю всю эту неприятную правду Веронике, тут же вижу, что она не верит ни единому моему слову. «Ты нашел кого вообще слушать? Синтия с первого дня ненавидит и меня, и Лану. Ее же хлебом не корми, дай что-то выдумать». А в чем прикол ей выдумывать абсолютно безобидные факты, если она даже не знает о случившемся с Ланой инциденте? А в чем прикол Лане притворяться передо мной жертвой? Зачем ей нужно прикидываться, будто ее состояние нестабильно, и врать мне? В этом нет смысла, и потому я ни за что не поверю ни единому слову главной сплетницы универа, и ни за что не стану сомневаться в своей подруге. Бросает она категорично, глядя мне прямо в глаза. Похвально. Такая преданность и уверенность в честности близкого человека восхищает. И злит меня, потому что Алана этого совершенно не заслуживает. Если словам Синтии не веришь, то, может, тогда поверишь моим? Я же не просто так расспрашивать ее начал об Алане, а лишь после того, как сам заметил кардинальные отличия в ее поведении с разными людьми. Она просто прикидывается, будто до сих пор страдает по мне, Вероника. Зачем? Не знаю, но это правда. И то, что никаких негативных последствий она не испытывает из-за случая со снотворным, тоже факт. «Поверь», — отвечаю я спокойным голосом, надеясь убедить ее открыть глаза на истинную личину Аланы, но, увы. «Нет, Мэтт, прости, но я не поверю. Я знаю ее как свои 5 пальцев. Лана никогда мне не врала и тем более не стала бы врать о состоянии своего здоровья. Это полная бессмыслица». «Бессмыслица, значит? Хорошо». Я ожидал это, поэтому предусмотрительно заснял пару раз Алану, пока она того не видела. Вытаскиваю айфон из брюк, нахожу в галерее видео, где Браун смеется во весь голос, шутит и энергично общается с несколькими черлидершами и показываю его Веронике. Но если записи и удалось зародить в ней крупицу сомнений, то Мегерка тут же ее подавила. «Ну и что тут такого?» «Как что? Когда в последний раз она с тобой так общалась?» «Со мной она может быть собой, ничего не скрывая. А с командой она не может себе этого позволить, как бы плохо ей ни было. Она же капитан. Она должна мотивировать и заряжать всех девочек хорошим настроением, а не заявляться на тренировке в угрюмом состоянии. Это видео ничего не доказывает». «Поразительно. А точнее, совсем печально. Мы с ней явно смотрим на Алану совсем иначе. Слышала, что иногда любовь превращает людей в слепцов. Так это твой случай. Не скрывая недовольства, констатирую я. Это не так. Так, Вероника. Рано или поздно ты это поймешь. Однако ждать это я не собираюсь. Недостаточно, что я полностью уверен в ее фальшивости, поэтому мы завтра же расскажем ей всю правду о нас. Мои слова вмиг наполняют ее серый взгляд неописуемым волнением. «Я не стану ей ничего рассказывать. Ни завтра, ни когда-либо еще. Я тебе еще утром сказала, что нет никаких нас. Нет и не будет. И мое мнение не изменилось». «А я что тогда? Что сейчас повторяю? Мы есть и обязательно будем. Никакая лживая актриска не станет для меня преградой. И если ты не расскажешь обо всем Лане сама, то это сделаю я. Дольше в этом фарсе я участвовать не собираюсь». «Нет, Мэтт, ты не посмеешь». «Хочешь поспорить?» Но ответить Веронике мешает внезапный звонок ее айфона. «Встань с меня и позволь ответить», — просит она. Перезвонят. «Нет, а вдруг это Лана? Пожалуйста, встань», — повторяет Мегерка, и клянусь, я чувствую, как ее сердце вот-вот пробьет и свою, и мою грудную клетку. Видимо, она до сих пор беспочвенно винит себя в случившемся с подругой и боится повторения. И только тревога, загоревшаяся в ее зрачках, побуждает меня приподняться и позволить ей ответить. Но я довольно быстро об этом начинаю жалеть, потому что буквально с первых же фраз понимаю, что разговаривает она не с Ланой, а с чертовым Райаном. «Мне нужно идти», — сбросив вызов, заявляет Вероника и возвращает на место Лив в платье. «Куда?» «Как куда? К Райану. Он заметил в толпе псевдоредактора, поэтому понял, что наш разговор подошел к концу. Мне нужно вернуться в зал, а то, не дай бог, он сам за мной сюда придет». «Ему ты тоже сама скажешь? Или это сделать мне?» Сердито спрашиваю я, пытаясь совладать с захлестнувшей ревностью. «Я никому ничего не буду говорить, Мэтт. Ни Райну, ни Лане. Потому что в этом нет нужды. Между нами ничего не может быть. Услышь же меня, наконец, прошу тебя». «А ты услышь меня!» Хватая ее за руку и резко тяну на себя, плотно прижимая к телу. «Я хочу тебя. Всю. И без каких-либо секретов. И не отступлю, потому что знаю, что ты хочешь того же. Не отрицай». «А я и не отрицаю, Мэтт. Да есть ли в этом смысл? Ты же и сам видишь, что с тобой я не могу сдерживать себя и поступаю правильно. Но нам нельзя больше так встречаться наедине. И я не смогу быть с тобой, зная, что это причиняет боль Алане. Она моя лучшая подруга. И я никогда не поставлю ни одного парня выше нее. Даже тебя». С безграничной грустью произносит Вероника, печальным взглядом скручивая мне все в груди. Несколько следующих секунд, тянущихся целую вечность, мы ведем невербальный диалог, в котором каждый хочет донести друг до друга то, что слова, по всей видимости, передать не способны. Но в итоге я решаю уступить ей и отпускаю, позволяя шустро покинуть кабинет и побежать к бывшему. Но нет, не потому что так легко смиряюсь с ее выбором, этому никогда не бывать, а потому, что решаю добиться своего немного иным способом. И наплевать, если Веронике он не понравится.